1-0, бум. Если бы кто-то узнал, что за тротиловый шквал бродит во мне по утрам. Вечером, днем тот же срам. И только ночью одна, Бога уже не видна, атомы зла и добра мою до блеска, до травм, кожи сжигающих паст, след на письме копипаст старого в новый контекст. Кто-то найдет этот текст, и как тротиловый шквал вспыхнет, взовьется, я знал.